Сначала письма носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды я письменно... Так. Кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашем. Никто из них не знает. Нет, нет, нет, нет, нет, дедушка. Я попросила его не утруждать меня больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка, на Пасху, на Новый год и в день именин. Вот и сегодня прислал посылку, гранатовый браслет и странное письмо. Да, может быть, это просто ненормальный малый маньяк. А почем знать... Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины, и на которую больше не способны мужчины. Ой, постой-ка, видишь, впереди движутся фонари. Ах, наверное, мой экипаж. Ну... Прощай. Прощай. Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженную большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну. Я давно настаивал, что пора прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем. О твоем ПКЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой. Переписки вовсе не было, писал лишь он один. Я извиняюсь за выражение. А я не понимаю, почему ты его называешь моим? Он такой же мой, как и твой. Хорошо. Еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени Веры и о твоем, Василий Львович. Ну, это ты, кажется, уж... Слишком хватил, Коля. Ну, может быть. Может быть. Но вы легко рискуете попасть в смешное положение. Не вижу, каким способом. Ну, вообрази себе, что этот идиотский браслет, эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищем, что княгиня Вера Николаевна Шейн принимает его подарки. А во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужное колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение. Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно. Я тоже так думаю, и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса. Это совсем пустое дело. Известные инициалы этого ППЖ, как его, Вера? ГСЖ. Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель, отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Ну, одним словом, завтра к 2 часам дня я буду знать в точности адрес, фамилию этого молодца и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровища, а и примем меры, чтобы он уже больше никогда не напоминал нам о своем существовании. Что ты думаешь сделать? Что? Да поеду к губернатору и попрошу... Нет, нет. Только не губернатору. Ты же знаешь, каковы наши отношения? Тут прямая опасность попасть в смешное положение. Ну, все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю!» Фи, через жандарма. И правда, Вера, лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Мы же все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках. Лучше уж я сам пойду к этому юноше. Хотя, бог его знает, может быть, ему 60 лет. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую, строгую нотацию. Тогда и я с тобой. Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить. А теперь, друзья мои, вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть еще два дела. Мне почему-то стало жалко этого несчастного. Жалеть его нечего. Если бы такую выходку с браслетом и письмом позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону. Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.